Глава 35. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Был 20:00 вечера. Иван Вересов сидел у себя дома и ждал княгиню, которая обещала быть сегодня непременно. Странное чувство наполняло душу молодого человека. Ему и хотелось, и не хотелось видеть ее. Он и желал, и тоскливо боялся новой встречи с матерью. Боялся, потому что знал, каким растопленным свинцом опять станут ложиться ему на душу ее материнские ласки и заботливые расспросы. А в то же время так хотелось и этих ласк, и этого участия. Позвонили в прихожей, и на этот звонок Вересов сам бросился отворять двери, но, к удивлению своему, встретил не княгиню. В комнату вошел с прилично грустным и скромно-степенным видом Плиевкт Харлампиевич. «Я к вам по делу от ее сиятельства княгини Шадурской», — начал он с обычной сдержанностью, когда хозяин усадил его в старое кресло покойника Марденки. У Вересова ёкнуло и упало сердце. Княгиня сегодня только узнала, что по векселям ее и ее сына Владимира иск остановлен, продолжал Хлебонасущенский. Это ее очень удивило, но она благодарит вас за ваше великодушие. При этих безразлично сказанных словах молодой человек снова почувствовал, как его ударило каким-то колючим и горьким упреком. В особенности фраза «ваше великодушие» казалась ему невыносимой. Но княгиня не хочет, чтобы за ней пропадал даже самый пустячный долг ее, а не то, что этакая-то сумма, говорит Плиевкт. Она заплатит вам все сполна, и за себя, и за сына, и за старого князя, только, Бога ради, повремените еще с вашим иском. Она умоляет вас об этом. Вы еще молодой человек, сердце ваше доступно жалости, вы в состоянии понять такое положение. Повремените. Разом, конечно, отдать вам она не в состоянии, но по частям в течение 3-4 лет долг будет уплачен. Вы ведь почти единственный кредитор княжеского семейства. Стало быть, всегда остаетесь в своем праве, можете начинать иск, когда вам заблагорассудится, и все-таки имеете все шансы на получение своих денег. Да и вот, что скажу я вам, частями-то по рассрочке вы получите все сполна, тогда как продажа с аукциона едва ли и третью часть вам выручит. Теперь, в настоящую минуту, надо говорить откровенно, вы губите нас, губите навеки все княжеское семейство. Почтенное, всеми уважаемое семейство. Бога ради, повремените, согласитесь на полюбовную сделку. На рассрочку. Княгиня, сама княгиня умоляет вас. Она бы даже сама приехала просить вас, но это обстоятельство столь много поразило ее, что она совершенно больна, расстроена и лежит в постели. Вересов необычайно побледнел при последнем известии. «Больна?» — проговорил он слабым голосом, отдаваясь глухому и тяжелому волнению. Хлебонасущенский ответил только грустно глубоким, сострадающим вздохом, да головою покачал печально. «Это ее убило, совсем убило, словно бы про себя прошептал он, опустив свои взоры. Но, видно, так уж угодно Богу, да будет его всемогущая воля. Она, хоть и больная, собрала все свои ценные вещи, картины, кружева, фамильные бриллианты и серебро, ее собственное приданое. Все это хочет завтра же пустить в продажу, чтобы быть в состоянии уплатить хотя бы малую толику своего долга. Печальное положение, молодой человек, очень печальное». Вересов меж тем решительно и быстро поднялся со своего места. «Приезжайте ко мне завтра в 4 часа, непременно приезжайте. Если бы меня еще не было дома, так ждите, но только, Бога ради, будьте у меня завтра. А теперь, я вас прошу, оставьте меня, «Извините, но я не могу дольше объясняться сегодня», — быстро и взволнованно проговорил он, подавая Полиевкту руку. И Полиевкт удалился с новым печальным вздохом. На другой день, в начале 17:00, Вересов, запыхавшись, вбежал в свою квартиру, где уж в это время ожидал его Хлебонасущинский. «Везите меня, княгиня», — сказал он, здороваясь. «Как? Куда? Княгиня?» — повторил Полиевкт, озадаченный внезапностью такого предложения.